Глава 11. После выпитого шампанского Аня чувствовала себя немного странно. Вроде и не пьяная, но что-то внутри нее все равно изменилось. Она не могла заставить себя не смотреть на Олега Викторовича. В свете свечей он был особенно красив. А как красиво он ел, как уверенно управлялся с приборами, подносил губам бокал шампанским. Как пил и как при этом дергался его кадык. И в Ане тоже в этот момент что-то дергалось. В животе как будто натягивалась какая-то нить, и колени непроизвольно прижимались друг к другу. Как она не пыталась бороться с собой, но ее тело требовало прикосновения Олега Викторовича. И Аня даже точно знала, где хотела, чтобы он прикоснулся. И тут же краснела, дыхание чистило, становилось жарко. Наверное, зря она надела толстовку. Но ей казалось, что если на ней будет только футболка, то Олег Викторович решит, будто она его соблазняет. «А почему вы приехали сюда один?» — спросила Аня, желая отвлечься от своих мыслей. «У Каринки выступление, а моя жена уехала отдыхать с подругой». «А как же любовница?» — подумала она. Ей очень хотелось знать, есть ли у Олега Викторовича любовница, но спросить Аня, конечно, ни за что бы не осмелилась. — А ты почему сразу не поехала на такси? — Вообще, Аня, идти одной по ночной дороге было небезопасно. Вместо меня тебе мог попасться кто-то и похуже. — Я не думала, что Лесное так далеко. Она виновато опустила голову. — И да, я очень испугалась, когда вы остановились. Я же не сразу поняла, что это вы. — Смело эту девушку, — ухмыльнулся Олег Викторович. Аня дернула левым плечом. — Одна едешь на речку, одна бороздишь просторы российских дорог. Вас в училище не учили основам безопасности? Она снова пожала худенькими плечами. — Там в основном танцы были с утра и до вечера. — И как ты справлялась? Это очень тяжело, даже для взрослого. — Я не сразу, конечно, но привыкла, и мне нравилось. Карина же тоже там училась, она же тоже как-то справлялась. В ней не было того упорства, которое было в тебе. Олег Викторович посмотрел Анне прямо в глаза. Только я не понимаю, ради чего. Что значит «ради чего»? — не поняла она. Ради того, чтобы учить детей в ДК? Вы говорите, как моя мама, — рассмеялась Аня. Олег улыбнулся. Ему хотелось, чтобы Аня наконец расслабилась рядом с ним и перестала так сильно контролировать себя, перестала вздрагивать и отводить взгляд. Олегу хотелось, чтобы она смотрела на него открыто, не таясь. — Она тоже против того, чтобы ты работала в ДК? — Да. Аня отвернулась. Похоже, он снова подошел к той самой черте, за которую его пока не пускали. Но Олег решил попробовать ее перешагнуть. — И почему ты не уйдешь? Есть же много хороших студий. — Не у нас в городе, — хмыкнула Аня. — Но в стране найдется. Он заметил, как тяжело она вздохнула. — Ты боишься работать в них? Боишься выступать? Аня смотрела на недопитое в ее бокале шампанское и хотелось его допить, чтобы стать еще чуточку смелее и рассказать Олегу Викторовичу правду, но она не решалась, потому что боялась, что он не поймет ее порыва. Решит, что она пьяница. Ань, его голос был таким тихим и мягким, что девушка не смогла больше с собой бороться. Будь что будет. Если он сочтет ее жалко, то пусть... И Аня выпила на одном дыхании. Мне нельзя танцевать. На кухне повисла тишина, оглушающая. Аня тут же пожалела о своей слабости и боялась поднять на Олега Викторовича взгляд. Что, если она увидит в нем презрение или жалость, или брезгливость? Просто не переживет этого. — Но ведь ты танцевала на концерте. — Танцевала, — кивнула Аня и грустно улыбнулась. — Но это было один раз, и репетиции были щадящие, не такие, как в училище или в каких-то студиях. — Почему? Почему тебе нельзя танцевать? Олег хмурился, разглядывая сидящую перед ним девушку. Сейчас она вся сжалась и словно стала меньше, потерявшись в его толстовке, и на него совсем не смотрела. — Потому что я была так неаккуратна, что упала с лестницы на выпускном. Аня вскинула подбородок. Но даже в свете свечей Олег заметил, как блестели ее глаза. «Мне не следовало торопиться, надо было лучше смотреть под ноги, но я...» Она замолчала и хрупнула носом. Сердце Олега дрогнуло. Он не мог равнодушно смотреть на ее слезы. Они не раздражали, они разъедали его изнутри. Я упала и повредила позвоночник. И двери на сцену для меня закрылись. Врачи запретили мне профессионально танцевать, потому что таких нагрузок мой позвоночник может не выдержать. И я кажусь прикована к постели. Горькая улыбка на лице Ани выглядела жутко. Поэтому я и преподаю в ДК. Я умею только танцевать и больше ничего. Заканчивала свою речь она уже шепотом. И неужели ничего нельзя сделать? Операции, лечение? Олег тут же мысленно принялся перебирать в памяти имена врачей, названия клиник, где они могли бы помочь. И он готов был оплатить ее лечение. Не знаю. Мне особо ничего не предлагали. Только беречь спину. Олег на корню оборвал порыв обнять Аню. Она бы этого не поняла. А Аня же, напротив, хотела, чтобы он обнял ее. Пожалел. Ведь Аню никто и никогда не жалел. Мама ее была строгой и требовала беспрекословного послушания. Учителям в училище не было никакого дела до ее усталости и обид. Им был важен только результат. И результат этот непременно должен был быть отличным. И Аня старалась, репетировала, превозмогая боль, усталость, отсутствие настроения. А все, что ее беспокоило, прятала глубоко в себе, потому что ее переживания все равно никого не интересовали. И вот теперь они заинтересовали Олега Викторовича. Но он тоже не жалел ее. Наверное, весь его интерес был вызван только желанием поддержать разговор. Аня стала от этого горько и очень больно. В груди пекло и хотелось плакать, но не могла же она это делать при Олега Викторовича, поэтому держалась, собрав все силы в кулак. Олег видел, как Аня кусает губы, как поджимает их и прячет от него взгляд, и он решил отвлечь ее и заодно отвлечься самому. «Поможешь убрать со стола?» Она в ответ только кивнула. Они быстро сложили посуду в посудомоечную машину и выбросили остатки еды. Олег все это время не сводил с Ани глаз. Он видел, что разбередил в ее душе очень больное место и ругал себя за это. «Ань, а если обратиться в хорошую клинику?» — спросил Олег осторожно, когда они закончили. Она в ответ покачала головой и грустно улыбнулась. «В хорошей клинике нужны хорошие деньги, а я со своей зарплатой в ДК не могу себе этого позволить. Аня, я бы мог все оплатить». Она вскинула на него испуганный взгляд. «Что?» С ее губ сорвался еле слышный шепот. «Я бы мог оплатить для тебя врача и все лечение». Олег смотрел серьезно, а Ане стало страшно. «Зачем вам это?» «Почему? Я не могу сделать доброе дело для одной очень хорошей балерины», — улыбнулся он. «Это, наверное, очень дорого, и я не смогу вам вернуть», — мотала она головой. «А я разве просил тебя возвращать? Я просто хочу, чтобы ты танцевала. Разве ты этого не хочешь?» «Хочу, но я не могу принять от вас такую помощь». «Почему?» — нахмурился Олег. «Это слишком дорого». «Ты же не знаешь, сколько это будет стоить, а уже говоришь, что дорого». «Я просто знаю, сколько стоят услуги хороших врачей». «Аня, ты хочешь танцевать?» «По-настоящему танцевать, а не в ДК». Она молчала, опустив голову. Конечно же, Аня хотела танцевать, блистать на сцене, купаться в овациях и цветах. Но и принять помощь от Олега Викторовича она не могла, потому что это было неприлично, потому что она не могла позволить себе пользоваться его деньгами. Да и не понимала Аня, как может посторонний мужчина потратить на чужую девушку столько просто так. Ей с раннего детства вдалбливали в голову, что в жизни ничего не бывает просто так, что за все приходится платить. А ей платить Олегу Викторовичу было нечем, разве что. Она вздрогнула и натянула рукава толстовки так, что ее рук стало не видно. От Олега не укрылся этот жест. Как же ему хотелось залезть ей в голову и понять, о чем она думает. Но даже по ее глазам не мог понять этого, потому что Аня их все время прятала, как будто он мог прочитать в них какой-то секрет. И тогда Олег взял ее за руку, потому что он уже заметил, что юная балерина смотрит на него только тогда, когда он делает или говорит что-то пугающее ее. И сейчас она снова была напугана. Аня смотрела на Олега широко распахнутыми от страха глазами, а он не хотел, чтобы она его боялась. Он хотел, чтобы девушка ему доверяла, чтобы верила, что он никогда и ни за что не сделает что-то такое, что могло бы ей не понравиться или причинить боль. Но сейчас Аня тряслась перед ним, как кролик перед удавом. «Ань!» Олег попытался вложить в свой голос как можно больше мягкости, чтобы не напугать девушку еще сильнее. «Я видел, как ты репетировала в училище». Люди, которые не хотят добиться каких-то высот на своем поприще, никогда не тратят на это столько сил. А ты тратил. Тебе было больно, но ты продолжала танцевать. Откуда вы? Теперь в ее взгляде плескалось изумление. Я все видел, Ань. И мне безумно нравилось наблюдать за твоими репетициями. Но еще больше мне нравилось смотреть на твои выступления, потому что ты была великолепна, идеальна, совершенна. Ни одна ученица не могла сравниться с тобой. Губы Ани распахнулись, но с них не сорвалось ни звука, потому что она была настолько поражена признанием Олега Викторовича, что не могла произнести ни слова и не могла шелохнуться. И ты позволишь себе вот так просто похоронить столько сил, времени, свой талант, в конце концов. Что такого ужасного в том, чтобы принять от меня помощь? Или я настолько тебе неприятен? Последний вопрос Олега Викторовича затронула в душе Ани самые главные струны. Она стушевалась, смутилась, снова спрятала от него взгляд. Ее трогательность добивала последние усилия Олега держать руки при себе. Ему хотелось сгрести Аню в охапку, зацеловать ее лицо, успокоить, заставить поверить ему и довериться. — Я вас не боюсь, — произнесла Аня тихо. «Тогда прими от меня эту помощь, потому что я хочу, чтобы ты танцевала на большой сцене. Ты сделаешь это для меня?» Вопрос Олега прозвучал слишком тихо, словно предназначался только для Аниных ушей, хотя в доме они были одни. Девушка была в смятении. Что значили его слова? Это было признание в любви или признание ее таланта? Как же Ане хотелось верить, что первое... Потому что Олег Викторович так сейчас на нее смотрел, что колени слабели, и внутри нее растекалось что-то очень горячее и уже почти неконтролируемое. Олег тоже понимал, что сказал лишнего. Его выдержка трещала по швам. Он отпустил Анину руку, и она снова спрятала ее в рукав, но продолжала ощущать на коже прикосновение мужчины. Олег почувствовал острую потребность что-то сказать, чтобы нарушить тишину. «Давай переберемся в гостиную». Голос его был хриплым, и мужчина прокашлялся. «Давайте», — согласилась Аня. Они вместе перенесли свечи и расставили их на журнальном столике. «Если ты хочешь спать», — начал Олег. «Нет, я пока не хочу спать. Вам, наверное, надо что-то делать». «Что-то делать в темноте сложно», — хмыкнул он, жадно вглядываясь в лицо Ани и не способный отвести взгляд. Она чувствовала пристальное внимание Олега Викторовича и оттого волновалась. То поправляла уже почти высохшие волосы, то натягивала рукава на пальцы, то снова освобождала их. Напряжение в ее теле росло. Аня не знала, что ей делать, что говорить. Ей и хотелось, чтобы Олег Викторович смотрел на нее, и вместе с тем она боялась этого. «У вас необычный дом», — решила Аня прервать затянувшееся, по ее мнению, совсем уже неприличное молчание. «Ну что в нем необычного?» — спросил Олег. Тянув в себя воздух, потому что, как оказалось, разглядывая Аню, он не дышал. «Это скорее какой-то охотничий домик, что ли? Очень большой охотничий домик!» — хохотнула она, вызвав у него улыбку. «Мне нравится близость к природе. Не люблю весь этот камень, лепнину. Они холодные, а дерево веет теплом». «Вам нравится бывать на природе?» Удивилась Аня, обрадовавшись, что можно поговорить на нейтральную тему и заодно узнать Олега Викторовича получше. «Очень. Когда-то я ходил в походы, любил рыбачить. Я сейчас люблю, только времени на это нет, к сожалению. Они снова замолчали. Аня чему-то задумчиво улыбалась, глядя на ровный огонек свечи. Олег же вспоминал их встречу на берегу реки. — А ты, — спросил он, — как предпочитаешь отдыхать ты? — Раньше у нас была дача. Аня поджала под себя ноги. Олег тут же отметил про себя то, что она замерзла, но не торопился прерывать ее. Ему хотелось побольше узнать, чем живет его маленькая балерина. Дом, оставшийся от бабушки. Он был в деревне. Мне очень нравилось туда ездить. Рядом был лес, большой пруд. Мы детьми в нем купались летом и бегали в лес за ягодой. Было даже не страшно. Аня улыбалась, вспоминая свое беззаботное детство рядом с бабушкой. А Олег наслаждался ее улыбкой и боялся спугнуть этот момент откровения. «Я, кстати, любила рыбачить в детстве», — рассмеялась она. Олег улыбнулся. «Да, мы с папой ходили. Иногда я даже ловила больше, чем он». Аня гордилась своим маленьким достижением, и Олег тоже был горд. Они снова замолчали. «Ты замерзла?» — спросил Олег, и, не дожидаясь ответа, поднялся из кресла. «Пойду, принесу плед». Она тут же напряглась. Улыбка сползла с ее лица, а в глазах появился страх. — Нет, мне не холодно. Если хочешь, пойдем со мной. Олег протянул Ане руку. В ее голове мелькнула дикая сумасшедшая мысль, что зовет он ее не за пледом, что если она сейчас пойдет с ним, то между ними все случится. И ей надо было быстро решить, согласна она на это или нет. Аня вложила свою ладонь в ладонь Олега. Он слегка сжал ее пальцы, и они стали подниматься наверх. «Почему ты боишься темноты?» — спросил он, держа Анину руку осторожно и вместе с тем крепко. Олег наслаждался тем, что может хотя бы так невинно касаться ее. «Не знаю. Еще в детстве боялась. Напугал кто-то?» Олег не видел, но по тону, как дернулась ее рука, понял, что Аня пожала плечами. «В училище девчонки истории всякие рассказывали. Страшилки. Про монстров под кроватью», — улыбнулся он. «И это тоже. Глупо, да, но я не могу перебороть в себе это», — с сожалением вздохнула Аня. И это было так трогательно, что Олег не удержался и обнял девушку за плечи. «И вовсе не глупо. Есть вещи, которых и я боюсь». Он почувствовал, как тело Ани напряглось под его ладонью, но не спешил убирать ее. Словно ждал продолжения. «Что сделает она? Оттолкнет его? Притворится, что ничего не заметила?» «Вы боитесь?» Голос ее дрогнул. «Да, не монстров, конечно, но бывает». Аня молчала. Ладонь Олега Викторовича, лежащая у нее на плече, была тяжелой и горячей. Девушка пыталась следить за нитью их разговора, но все время думала о его руке. «Зачем он это сделал? Просто так или...» Это «или» пугало Аню до чертиков и вместе с тем было таким желанным, что она упорно притворялась, что все в порядке, что этот его жест ничего для нее не значит, что она его даже не заметила. «А вы чего боитесь?» Ее так захватили мысли о ладони Олега Викторовича, что Аня вдруг стала смелой, но не потому, что на самом деле была смелой, а потому, что должна была что-то сказать. А это первое, что пришло в голову. «Я боюсь умереть в одиночестве», — признался он. От неожиданности Аня споткнулась, и если бы не руки Олега Викторовича, то обязательно разбила бы колени или даже лицо. «Осторожно, Аня!» — вскрикнул он, поймав ее и прижав к себе. И Аня непроизвольно ухватилась за его рубашку. Телефон, которым Олег подсвечивал дорогу, выпал у него из руки и покатился по ступенькам. Но он этого даже не заметил. «Щеку!» Его обдало горячим дыханием. Он чувствовал своим телом каждый изгиб Ани, ее хрупкость и невесомость. Инстинкты взяли верх над разумом, потому что здесь и сейчас оказались сильнее. Губы Ани были мягкими и податливыми. Она не ответила на его поцелуй. Тело ее будто окаменело, но Олег продолжал целовать, сильнее прижимая к себе девушку, вдавливая ее в себя, не отдавая себе отчета в том, что делает. И когда он ощутил ее первый отклик, ярко вспыхнул свет. Это отрезвило. Он оторвался от Ани, тяжело дыша. Осознание, что натворил, не совладав желанием, оглушило. Олег смотрел в распахнутые глаза девушки и видел в них самый настоящий ужас. И сам пришел в ужас, что сейчас она оттолкнет его, влепит ему пощечину и никогда больше не захочет его видеть. Он все испортил.